Глава 33. «Все равно будешь наказана». Полина. Вечером следующего дня мы с Владом приехали в Питер. Там встретились с Перовым и вместе с ним отправились к Волкову. Я выложила прокурору все по порядку. С того момента, как в моем автосалоне появилась Любовь Стрельникова, до момента пожара. «Вот и свела нас судьба, Степанов!» Не столько нам, сколько себе проговорил прокурор, и на лице его заиграла удовлетворенная улыбка. Он с задумчивым видом постучал пальцами по столу, помолчал несколько секунд. «Мне нужно время, чтобы все хорошенько обдумать и собрать кое-какую информацию. Позже вас наберу». «А если он откажется?» — нервничала я по пути в гостиницу. «Не думаю», — посмеялся Влад. «Поль, ты видела его лицо, когда он говорил: «Вот и свела нас судьба». Уверен, он вцепится в это дело зубами. У него со Степановым личные счеты». Уже на следующий день Волков пригласил нас на встречу. Он выглядел очень серьезным, был немногословен. Пододвинулся к компьютеру, открыл документ. «Рассказывайте все подробности того вечера», — велел мне Волков. Я снова поминутно воскресила в памяти тот день. Волков быстро барабанил пальцами по клавиатуре, а когда я закончила, он распечатал несколько листов и подал их мне. «Проверяйте заявление. Если с ваших слов все записано верно, ставьте подпись». Я два раза внимательно перечитала, поставила подпись и вернула заявление прокурору. «Теперь пишем признательные показания от Степанова», — сказал он, и по венам хлынуло тепло. «Волков в деле». Через час все было готово. Волков распечатал бумаги, отдал их Перову. «Теперь нам осталось самое сложное — получить его подпись», — прерывисто вздохнула я. «Его любовница тоже понесет наказание, верно?» — уточнила у Волкова. «Жду детализацию ее номера», — ответил тот. «Изучу их со Степановым переписку, а дальше будем действовать по факту». Тем же вечером мы с Перовым подменили счета. Теперь оставалось ждать, когда Герман отправит оставшуюся часть денег на офшорный счет нашей фирмы. А еще позже Уланский спустит на него всех собак. В четверг, ровно за день до того, как Степанов поставил долгожданную подпись, раздался звонок от Волкова. И мы снова встретились в его кабинете. «Что касается гражданки Стрельниковой, я внимательно изучил ее переписку со Степановым. И, к сожалению, у нас нет прямых доказательств ее причастности к преступлению», — с досадой сказал Волков. «Как это нет?» — возмущенно фыркнула я. В день пожара она писала Степанову СМС, в котором напоминала, что он пообещал ей решить со мной вопрос. «Именно с вами?» — выгнул бровь Волков и, пододвинув к себе листок, прочитал. «Милый, ты пообещал мне решить с ней вопрос сегодня же. Хочу напомнить, что мы очень любим тебя и безумно скучаем по нашему папочке». Закончил он и поднял на меня взгляд. «Ваше имя нигде не упоминается. Она запросто скажет, что речь шла о другом человеке или вообще о какой-нибудь вещи. И саму фразу «решить вопрос» нельзя расценивать как угрозу», — развел руками Волков. «И она останется на свободе?» Меня аж затрясло от ярости. Бешеными глазами смотрела на прокурора и всем своим видом требовала справедливого наказания для соучастницы преступления. «Будьте готовы к такому раскладу, Полина Евгеньевна». Перов положил на мое плечо руку и вздохнул. «Навряд ли Стрельникову замучает совесть, и она побежит во всем сознаваться. Но ее тоже нужно наказать». Я в полном отчаянии смотрела на всех по очереди. «Сначала уводит мужей, потом подталкивает их избавляться от жен. Это же преступление». «К сожалению, нет такой статьи. Увела из семьи мужа. А если б была, то да, она села бы пожизненно», — усмехнулся Волков. «Там их любовных сообщений хоть пруд пруди». «А можно взглянуть на эту распечатку?» — спросила я. «Секунду, я сделаю копию». Через несколько секунд Волков подал мне бумаги, скрепленные степлером. Я пробежалась взглядом по строкам. «Ты смотри, и на солянку к ней ездил, и на пироги?» «О!» — глядя на одну из СМС, я округлила глаза. «И в тот день, когда я была в филармонии, он тоже писал ей, что приедет. Видимо, неспроста купил только один билет на концерт. На что только не шел, чтобы улизнуть к ней. Какая же я была слепая тогда!» Еще там были сообщения из разных банков о просроченной задолженности и одно сообщение неизвестному абоненту, где она интересовалась, сколько будет стоить справка о самопроизвольном патологическом прерывании беременности. Теперь стало понятно. Она не была беременной от него. Степанов как мальчишка повелся на эту старую и всем давно известную женскую уловку. «А это еще что?» Я внимательно прочитала ее сегодняшнюю переписку с какой-то Морозовой. Судя по всему, Стрельникова задолжала ей денег. «Завтра вечером встречаемся в кафе на Невском. Если и на этот раз продинамишь, то так и знай, Стрельникова. Мой Борька тебе все ребра пересчитает». «Так она ж по уши в долгах и в кредитах. Теперь понятно, почему она мертвой хваткой вцепилась в Степанова. Наверняка решила за его счет избавиться от финансовых проблем. Вот дрянь. Смотри-ка, набрала кредитов, а теперь, когда ее прижали, по головам пошла». Со злобой свернула бумаги, убрала их в сумочку. Еще кое-что обсудили с Волковым, попрощались, и я, краснея от ярости, пошагала к машине. «Степанова посадят, а эта змея останется безнаказанной!» — прокричала я на всю улицу. «Будет разгуливать на свободе и продолжать охмурять чужих мужей, а потом подталкивать их избавляться от жен?» Я кипела от злости и несправедливости. Готова была расшибиться вдребезги, чтобы заставить ее поднести наказание. «Стоп!» Я резко застыла напротив машины, прищурилась. «Кто там грозился переломать ей все ребра?» Вытащила из сумки распечатку сообщений. Нашла номер телефона той Морозовой. «Зачем кого-то калечить? У меня есть предложение поинтереснее».